1918 год. Товарищ Полетаева? Аглая слышала имя знаменитой комиссарши. В очередях говорили, что она приехала из Москвы, от Ленина, излишки золота у буржуев отбирать. А какие у кого излишки, и где они вообще, буржуи-то? Давно всех, кто был, к стенке поставили. Ну, наверное, еще не всех, если Полетаева приехала из самой Москвы. Боже мой! Так вот чью одежду позаимствовала Аглая, поддавшись мгновенной одури. Да за такое заимствование ее... Она была от страха на грани обморока и вряд ли соображала, когда самокатчик подхватил ее под руку и вывел на площадку. Матрос заботливо притворил дверь и последовал позади. Аглая шла как во сне, иногда шевеля губами, чтобы признаться в обмане, но тут же сжимая рот покрепче и понадежнее пряча язык за зубами. Может, на улице удастся от них как-нибудь сбежать? Стало легче, когда свежий воздух коснулся лица. Он и в самом деле был удивительно свежий, с тонким ароматом осеннего увядания, едва уловимо прошитый дальней бензиновой струей и ближней, с отчетливым навозным оттенком. Раздалось ржание, и Аглая увидела рыжую лошадь, которая стояла посреди мостовой и таращилась вокруг недовольными глазами. Лошадь была впряжена в воз с дровами. Вид у нее был изрядно заморенный. Такое впечатление, что коняга предпочла бы быть впряженной в воз сеном, но уж такая выпала ей судьбина. Под ногами у нее валялись свежие катышки. Аглая озиралась вокруг, словно впервые видела мир, вернее, в последний раз. Она не сомневалась, что обман сию минуту раскроется, а потому, прощаясь жизнью, смотрела и смотрела по сторонам. «Не беспокойтесь, товарищ Полетаева», — сказал самокатчик, встретившись взглядом своих небольших карих глаз с ее расширенными от ужаса и потрясения серыми глазами. «Я ваш новый охранник. Прежнего пришлось сменить, так как он оказался неблагонадежным элементом, сомкнувшимся с врагами революции, тоже и с шофером. Садитесь в авто, товарищ Хмельницкий приказал срочно доставить вас к нему». Вдруг раздался странный треск, и словно бы несколько пчел пролетели над головой Аглаи. Она изумленно повела глазами налево-направо и увидела, что немногочисленные прохожие кинулись в рассыпную. «Скорее в автомобиль!» — крикнул самокатчик. «Подстрелят два счета!» Только сейчас до Аглаи дошло, что треск — не просто треск, а выстрелы, и не пчелы летают вокруг, а пули свистят. Да, в городе часто вот так ни с того ни с сего вспыхивали перестрелки, и даже убивали в них порой совершенно случайных людей. И никого это особо не удивляло, не возмущало. Люди привыкли. Такое уж время. Черный запыленный автомобиль со всего хода подкатил прямо к Аглае и остановился, резко затормозив. У него был довольно широкий нос, приплюснутый спереди решеткой, и огромные фары. Может, самый настоящий Кадиллак? Аглая где-то слышала такое название. Никакого тента, и стекла впереди тоже нет, алый флажок трепыхается на носу автомобиля, или нос бывает у корабля, а у авто, как штука, которая выступает вперед, называется. За рулем уже сидел матрос. Сейчас он был в огромных очках, которые, кажется, называются консервы. Они защищали от ветра глаза шофера. «Садитесь», — крикнул самокатчик. Аглая растерянно огляделась. «Честное слово», она готова была подчиниться, но никак не могла найти дверцу, через которую предстояло сесть в кабину. И ни шофер, ни самокатчик не делали попытки эту дверцу обнаружить и как-то помочь Аглае сесть в автомобиль. Наконец, спохватившись, они помогли, но очень своеобразно. Один подхватил ее и подпихнул снизу, второй хватил за плечи, в результате чего Аглая была весьма бесцеремонно втащена в авто, которое немедленно сорвалось с места. Некоторое время Аглая пыталась устроиться так, чтобы ноги не торчали выше головы, но тут ей почему-то никто не помогал. Ну, с водителем все понятно, он всецело был занят, все же скорость у авто Кадиллака оказалась просто головокружительная, верст 30 в час, не меньше, а самокатчик просто сидел рядом с Аглаей и смотрел на нее с откровенным презрением. Наверное, глаза у нее были очень уж вытаращенные, потому что он сказал скучающим тоном: «Не извольте беспокоиться, товарищ комиссар, мы в два счета доставим вас к товарищу Хмельницкому». И тут, наконец, до Аглаи вполне дошло, К чему привело ее любопытство, до чего довела страсть к переодеваниям. «Послушайте, товарищи», — начала была она, однако прикусила язык. «И что она скажет этим двоим? Что она вовсе не комиссарша Лариса Полетаева, а Аглая Донникова, забредшая к доктору Лазареву в кухарке наниматься? Спасибо, если мрачный человек, которого про себя она называла самокатчиком, станет ее слушать. А то выхватит револьвер, да просто пристрелит, как белогвардейскую шпионку». Судачили бабы в очереди. Мол, красные, которые нынче у власти, особо никого не слушают. Сначала пистолет выхватывают и пуляют почем зря, а потом уже думают, в того ли стреляли. Да только что толку мозги трудить, человек-то уже умер. Умирать Аглае не хотелось, во всяком случае пока. Но что делать? Что можно сделать? Продолжать молчать и отдаться на волю рока? Похоже, больше ничего ей не оставалось. Пока Аглая пребывала в нервической задумчивости, автомобиль мчался вперед. Вот проехали базарную площадь, которая называлась Новая. Вот мелькнул вдовий дом, единственный каменный и внушительный среди множества деревянных купеческих, напрасно пытавшихся пыжиться рядом со строгими и благолепными очертаниями вдовьего дома. Не было сомнений, что автомобиль держит путь в сторону Щербинок или Дубенок. Город кончился, с обеих сторон потянулись домишки и огороды. Интересно, куда они едут? В какой-нибудь штаб красных, что ли? «Застава впереди», — вдруг проговорил водитель, полуобернувшись и блеснув своими консервами. «Что делать?» «Да ничего». Спокойно, словно бы даже с линцой, ответил самокатчик. «Сам видишь, кого везем. Отбрешемся». Застава представляла собой две телеги, поставленные поперек дороги. Обыч горел костерок, над которым что-то варилось в подвешенном на рогульку котелке. Водитель повел носом. «Ушицу гоношат. Как пить дать, плотвишка да пескарики? Юшка, небось, жидковато. Зато духовит, аж слюнки текут. Может, реквизнем в пользу революции, а? Как мыслишь, Костик?» «Заткнись», — сквозь зубы буркнул самокатчик Костик. «Всю б тебе жрать. Сначала вот ее доставим, потом все остальное». «Схимник ты, Костик. Схимник и монах», — недовольно проворчал водитель. «Что ты, что Гектор. Оба вы угрюмые да злые, а таких удача не любит, понял? Удача легких любит. Вон как Хмельницкий». «Заткнись», — рявкнул самокатчик, и его темные глаза отчетливо посветлели от ненависти. «Застрелю». «Меня-то? Бей своих, чтоб чужие боялись», — огрызнулся водитель. «Ладно, молчу. Угомонись, товарищ Константин». Он притормозил и крикнул грубо, адресуясь к двум замороченным солдатикам, сидевшим у костра. «А ну, пропустите! Чего наградили тут?» Солдатики и ухом не повели, продолжая наблюдать, как варится ушица. Но из-за телеги выскочил худенький, востроносенький паренек в невообразимо революционной кожанке. «Пропуск и пароль!» — выкрикнул он. «На что тебе пароль?» — скучающим голосом протянул самокатчик Константин, игнорируя требование предъявить пропуск. «Ты ж, небось, отзывы не знаешь». «Как не знаю?» — обиделся парнишка. «Я начальник караула. Должен знать. Отзыв Максим». «Тогда пароль пулемет», — небрежно предположил Константин. Однако начальник караула рассердился. «Неправильно. Говори пароль, не то». Он сделал угрожающий знак. Солдатики у костра вяло отложили ложки и потянулись к винтовкам, лежавшим подле, на земле. «Не то что?» — хамским тоном поинтересовался Константин. «Стрелять нас станешь?» «Да ты что, товарищ, не видишь, кого везем?» «А кого?» — насторожился парнишка, уставляя свои небольшие, покрасневшие от усталости и революционной сознательности глазки, в Аглаю. «Кого?» — возмущенно передразнил Константин. «Да ведь это ж товарищ Полетаева. Неужто вы не получили декрет оказывать ей всяческое содействие?» Маленькие глазки парнишки стали большими-пребольшими, и он запищал восторженным дисконтом. «Неужто сама товарищ Полетаева? Та самая? Да я ж только и мечтал, чтобы на нее поглядеть». «Ну вот погляди, малость, да убирай телеги, нам спешить надобно», — велел Константин. Однако парнишка молитвенно сложил руки на груди и пялился на пассажирку авто так, словно она была не она, а революционные попугаи-неразлучники Маркс и Энгельс. «Товарищ Полетаева, миленькая, родненькая, да вы ж для нас, вы для нашей партийчейки в Дубенках, все равно, что красная революционная икона. Строчил, что твой Максим — паренек. У нас же организация вашего имени. Так и зовется партийная ячейка Красной Полетаевой. Мы ж ваш декрет «Дорогу летучему Эросу» проштудировали от корки до корки, законспектировали досконально и прорабатывали на практических занятиях. Жена секретаря ячейки у нас акушерка, так что она производила телесный осмотр всех сознательных присутствующих мужского пола вымериванием через тарелку. У кого конец перевесится через тарелку, тому бутылка самогонки. — Что? — пробормотала Аглая, не веря ушам и оглядываясь на своих спутников. — Что это значит? Ответа не последовало. Молчание, воцарившееся в автомобиле, можно было не только услышать, но и потрогать. А парнишка из Дубенок, коему, собственно, и адресовался вопрос, ничего не слышал и продолжал самозабвенно трещать. Как видите, народ у нас политически грамотный, относится к проработке директив с огоньком. Я вот однажды вечером шел из нардома, завернув чей-то предбанник, чтобы оправиться, чтобы на улице, значит, не гадить некультурно. Смотрю, идут двое. Я притаился и вижу. Женщина и мужчина. Фанька, пиш-барышня, и инструктор райкома Мануилов. Примечание. Пиш-барышнями и в начале 20 века называли машинисток, работающих на печатных машинках. Примечание автора. Конец примечания. Смотрю, в баню заходят, уселись на полок, стали друг другу объясняться в любви и так далее. Потом Фанька говорит: «Сколько я перебрала мужчин, но на тебя нарвалась, по моему вкусу». Потом Мануилов говорит: «А вы когда-нибудь пробовали раком?» Фанька говорит: «Давай по-конски, вот я стану раком, а ты...» «Только тебе с разбегу не попасть». Мануилов говорит: «Попаду». Мануилов отошел немного и побежал на нее. Она немного отвернулась, он мимо. Я грянул хохотать. Они выскочили без ума. У нас, конечно, есть еще несознательные. Прослышали об этом, стали заявление в ячейку писать. Но секретарь не дал ходу. Говорит: «Мы по Полетаевой живем или нет?» Я не... Ничего более не могла выговорить Аглая. А Константин посмотрел искоса и сказал: «Вы не? Разве не вы пропагандируете на всех углах свободу любви? Вы же во всех своих статьях, которые активно печатает даже «Правда», утверждаете: семья при социализме будет не нужда. Она давно забытый пережиток, закабалявший женщину и мешавший ее гармоничному развитию». «Да-да», — подхватил полетаевский адепт из Дубенок. «Я сам читал. В свободном обществе, которое вскоре воцарится в России, удовлетворить половую потребность будет так же просто, как выпить стакан воды. Это вы писали. И мы твердо, неотступно идем всей нашей ячейкой, намеченным вами курсом». «Верной дорогой идете, товарищи», — с непроницаемым выражением подвел итог Константин. «А сейчас завершаем диспут, нам ехать пора. Товарищ Полетаева спешит. Убирайте телеги. Не то я сейчас вам такое вымеривание через тарелку устрою, что мерить нечего будет». Водитель выразительно хрюкнул, а сознательный полетаевец отчаянно замахал своим солдатиком: «Пропустить машину! Честь и слава комиссару свободных половых отношений товарищу Полетаевой!» За треском мотора не слышно было, как отозвался на его призыв Константин, однако как-то все же отозвался, ибо губы его шевелились довольно долго. Аглая сидела ни жива, ни мертва. Сказать, что сгорала со стыда, значило просто ничего не сказать. Хотя, наверное, глупо было чувствовать себя оскорбленной, ведь все говоренное адресовалось комиссарше, а не ей. Последняя мысль несколько успокоила. Хотя все равно стыдобища. Но это, строго говоря, мелочи жизни. Главное другое. Ни мальчик из Дубенок, ни Константин, ни водитель не знают настоящую Полетаеву. А как насчет Хмельницкого, которому ее, собственно, везут? А что, если он лично знаком с пресловутой Ларисой? Нет, нужно немедленно прекратить, мало того, что оскорбительный, так еще и опасный фарс с переодеваниями и метаморфозами, как писали в старинных театральных афишках. Автомобиль, между тем, свернул с ужасной колдобистой дороги и заковылял, другого слова не подобрать, между садами, огородами, пустырями и рощицами, среди которых изредка мелькали крыши уединенно стоявших домиков. «Послушайте», — испуганно проговорила Аглая, — «я хочу вам сказать, что я...» «Заткнитесь, товарищ комиссарша», — рявкнул в ответ Константин. «Мне даже голос ваш слушать тошно, так что лучше не злите меня, понятно?» И вслед за этим он выхватил из кобуры револьвер и направил его на Аглаю. Она испуганно откинулась на сиденье и болезненно ойкнула. Кобура Маузера, пристегнутого к ее поясу, немилосердно уперлась в спину. Так ведь у нее тоже есть оружие, как она могла забыть. Причем ее Маузер выглядит куда как значительней револьверчика Константина. Нужно достать его из кобуры и потребовать остановиться. Мало того, заставить отвезти ее в город. Мол, иначе она будет стрелять. Надо полагать, ее поведение не слишком удивит самокатчика и водителя в консервах. Они ведь убеждены, что везут подлинную Полетаеву. А от этой дамы, конечно, всего можно ждать. Даже выхватывание оружия и стрельбы в упор. Похоже, Константин именно так и думал. Поэтому вдруг толкнул Аглаю, отчего она нелепо повернулась на бок, и резко сдернул с ремня кобуру. А потом грубо, как куклу, посадил девушку в прежнюю позу. Сидеть стало удобней, спору нет, а на душе страшней. И в ту самую минуту, свернув за какой-то старый сад, авто остановилось. «Выходите», — приказал Константин. «Ах, да», — вспомнил он об отсутствии дверцы и повернулся к шоферу. «Федя, прими товарища комиссара». «Это мы в ваш счета», — посулил Федя небрежно, грубо выволок Аглаю из машины. «Вы что?» — крикнула была она, потирая ушибленную коленку. Однако слово «себе позволяете» пришлось проглотить, потому что пудовый кулак оказался у ее губ, и Федя рыкнул. «Молчи, сука, сейчас ты у нас своими зубами подавишься». «Угомонись, Федор», — остановил его Константин. «Сначала пусть комиссарша скажет Гектору то, что он хочет знать, а потом делай с ее зубами и с ней все, что захочешь». «Ты нужна она мне, старая кляча», — оскорбительно хохотнул Федя. Аглая так и обмерла от оскорбления. Конечно, ей уже за 20, многовато для незамужней девушки, но еще не старость. Неужели по ней так виден возраст? И в этот момент ее сильно толкнули в бок. «Но, мертвая!» — прикрикнул Федя, видимо, мигом почуявший, чем сильнее всего оскорбил Аглаю, и продолжавший резвиться, шевели копытами. Матрос почти втащил ее на высокое крыльцо, но руки распускать перестал, только скомандовал: «Сюда поверни», или «Прямо иди», или «По лесенке». И Аглая, в наконец-то сморгнув злые слезы, смогла обратить внимание на дом, в котором оказалась. В нем было множество комнат и комнатушек, лестниц и лесенок, коридоров и коридорчиков. Очень чисто и тихо, сквозь окошки с разноцветными стеклами проникал разноцветный свет. Там синий, там зеленый, там нежно-розовый или медно-желтый. Аглая вспомнила осколки витражей в подъезде доктора Лазарева. Наверное, там тоже было когда-то очень красиво, до того, как пережитки старого мира разнес вдребезги революционный пролетарский приклад, булыжник или просто кулак. Как хорошо, что здесь еще живы чудесные, завораживающие пережитки. Кто был человек, построивший дом, словно терем сказочный? Сколько в нем красоты и тайны! Модерн здесь чередовался с приметами русского мещанского уюта. Венские стулья, кружевные занавески на окнах, белизна которых подчеркивалась многочисленными цветущими фуксиями. Там ковры, а тут домотканные половики. На стенах изысканной формы зеркала, по углам небольшие кушетки, стоячие часы в мощных футлярах. А кое-где бодро тикающие ходики с тяжелыми гирями, иконы в нарядных киотах, горки с посудой, изящные этажерки с книгами и журналами. Одна комната, через которую провели Аглаю, явно служила библиотекой, потому что вся была заставлена большими книжными шкафами. Аглая мельком заметила множество выпусков архитектурного журнала, а еще новехонькие, отливающие темной зеленью и сверкающие позолотой корешки энциклопедии Брагауза и Фрона и синие тома русского биографического словаря Половцева. Само присутствие книг всегда действовало на Аглаю умиротворяюще, а потому в просторную столовую она вошла почти спокойной. Константин поставил на середину комнаты стул и посадил Аглаю лицом к стене. Сбоку была небольшая дверь, не та, через которую ее привели, а другая. «Не оглядывайся, а то пулю получишь», — пригрозил Федор, и хотя Константин промолчал, у Аглаи создалось впечатление, что он не только повторил угрозу, но и в любую минуту готов подтвердить ее выстрелом. Она сидела и смотрела в беленую стену, на которой висели несколько застекленных рам. Под стеклом на белой ткани были пришпилены бабочки. Удивительно красивые, разноцветные, просто сказочные, каких рисуют только в самых ярких и волшебных детских книжках. Однако Аглаю их красота не восхитила, ведь бабочки мертвые. Она и гербариев не любила именно потому, что в них собирались мертвые цветы и травы. Бабочки были такие прекрасные, такие живые, так весело трепетали крылышками, а кто-то взял их, да и пришпилил к ткани, да и накрыл стеклом. Вот так и Аглаю какой-то Гектор возьмет, да и пришпилит к смерти. «Почему он Гектор?» — подумала вяло. «При чем тут герой Илиады, брат Париса? Наверное, чья-то партийная кличка, или как это у них революционеров называется?» Что-то забрежило в памяти. Шлемоблещущий Гектор Великий, блистательный Гектор, пастырь народа, советами равный Краниду. А, ну да, Гектор же предводитель этих, как их, похитивших Ларису Полетаеву. Но в Илиаде он вроде бы был благородный, а здесь какое благородство в том, чтобы похитить женщину? Аглая вздрогнула от ужаса, когда раздался звук, открывшийся за спиной двери, а потом неспешные мужские шаги, остановившиеся рядом. «Не бойтесь», — прозвучал незнакомый голос, — «вам не причинят вреда, если вы ответите на все вопросы, которые я вам задам». Голос был молодой, холодный, бесстрастный. Вернее, он очень старался быть бесстрастным, но что-то звенело, что-то дрожало в его глубине. Человек явно волновался. А, впрочем, Аглая было совершенно не до его волнения. Если она не убедит незнакомца, что попала сюда случайно, то, может, статься погибнет, ибо совершенно понятно, Аглая Донникова не сможет ответить на вопросы, адресованные Ларисе Полетаевой. «Послушайте, послушайте, Гектор, умоляю вас!» — начала была она с жаром, однако незнакомец с досадой перебил. «Нет, это я вас умоляю, товарищ Полетаева. Ведите себя достойно. Вы ведь умная женщина, должны понимать. Если уж вы начали играть в мужские игры со всеми их мужскими приемами, то неужто вы надеетесь, что ваши противники станут относиться к вам как к слабой женщине? Напрасно. Мы играем на равных. Да чего вы от меня хотите? Я ведь не...» «Вы прекрасно знаете, чего я хочу. Даже не догадываюсь, потому что мне известно об истинной цели вашего столь внезапного визита в Нижний. Россказни о необходимости инспектировать изъятие у буржуазии культурных ценностей, именно что россказни, пустая болтовня. Вы добились назначения в комиссию, чтобы контролировать действия ее председателя, Хмельницкого. Мне ясно, вы не верите ему. Надеюсь, вы не станете отрицать». Аглая пожала плечами. Лично ей было ясно только одно. Человек, который говорит с ней, Гектор, явно не Хмельницкий. Невозможно ошибиться относительно интонации, с какой он произносит эту фамилию. Он не Хмельницкий, а враг Хмельницкого. Константин и Федор должны были обмануть Ларису Полетаеву, чтобы привести ее сюда, к этому Гектору. А ведь, пожалуй, повезло комиссарше Полетаевой, что нынче в приемную доктора Лазарева ввалилась Аглая Донникова. Правда, не повезло Аглае Донниковой. «Молчание — знак согласия», — констатировал незнакомец. «И вы совершенно правы, что не доверяете Хмельницкому. Он давно расстался с теми идеалами, за которые когда-то боролся и благодаря которым был так высоко вознесен новой властью. Он думает только о себе. Вы прекрасно понимаете, что он пытается набить прежде всего свои карманы, что как минимум 10, а то и все 20% из всего конфискованного уйдет в его тайники. Думаю, то же самое понимали и те ваши товарищи в Москве, которые помогали вам войти в состав комиссии, тем паче, что Хмельницкий — человек Троцкого, а предводитель большевиков не может не опасаться соперничества со столь сильной личностью, вот и пытается ставить ему палки в колеса, где может и как может. И вы стали одной из таких палок». «Предводитель большевиков», — сказал он. В интонации, с которой были произнесены эти слова, тоже нельзя ошибиться. Она была самая, что ни на есть враждебная. Получается, Гектор не большевик. А кто? Может, анархист? Или эсер? Хотя, насколько слышала Аглая, эсеров вроде бы уже всех разгромили. Если Хмельницкий узнает о вашей тайной миссии, вы лишитесь его доверия и будете отправлены в Москву. Однако, если Хмельницкий проведает, что вы по-прежнему связаны и с Орловым, он вас просто пристрелит. А ведь именно для Орлова вы сейчас стараетесь, для него и для себя. Вы втираетесь в доверие к Хмельницкому, подделываете списки реквизированных ценностей, помогаете Хмельницкому замести следы его откровенного грабежа родной советской власти, но на самом деле вы с Орловым просто заметаете собственные следы. «Что вы говорите? Я не понимаю», — в ужасе воскликнула Аглая. «Еще и какой-то Орлов». «Уверяю вас, Лариса, я не собираюсь взывать к вашей совести», — перебил Гектор. «То, что у вас ее нет, мне известно давно, еще с тех пор, как вы, 16-летняя гимназистка». Гектор на миг умолк, а Аглая всем телом ощутила, что он пытается подавить захлестнувшую его ярость и ненависть. Потом заговорил снова. «Нет смысла напоминать вам события прошлого. Вы и сами все отлично помните. Мне известно, что у вас феноменальная память. Отчасти именно поэтому Хмельницкий радостно принял ваше назначение. Вы могли стать ему отличной помощницей. Вы можете спокойно подделывать любые списки и описи, не опасаясь сбиться или запутаться. Поэтому я требую, чтобы вы сейчас призвали свою память на помощь и прямо здесь, при мне, составили полный реестр ценностей, утаенных от советской власти, тех ценностей, которые осели в карманах Хмельницкого и ваших лично». Аглая, как ни была напугана, искренне озадачилась. Какой странный человек. Вроде бы с неприязнью говорит о Ленине, злую иронию его слов о родной советской власти не заметил бы только глухой, а между тем так заботится об утаенных от нее ценностях. Что все это может значить? Просто вот такой благородный разбойник? Да нет, вряд ли тут можно говорить о благородстве. «Ах, да какая ей разница-то?» «Послушайте», — заговорила Аглая слабым голосом, потому что у нее и в самом деле не осталось сил разгадывать тайны, с которыми она случайно по глупости столкнулась. «Я никак в толк не возьму, что значит все происходящее и чего вы ко мне пристали. Вы меня путаете с...» «Я вас ни с кем не путаю. Не надейтесь меня обмануть», — резко ответил Гектор. «Итак, я требую ответа на мои вопросы. Мне нужны списки. Вы поняли?» «Нет», — заорала Аглая, у которой вдруг в один миг иссякли и терпение, и силы, и даже страх. «Я ничего не понимаю. Как вы мне все надоели? Вы что, с ума тут все посходили? Наделали не весь что, увезли не весь куда, не весь кого, не весь зачем? Нет у меня никаких списков, нет и никогда не было». «Да и черт с ними!» — с неожиданной покладистостью усмехнулся Гектор, и Аглая, которая порядком перепугалась своей внезапной вспышки, перевела дух с неким подобием облегчения. «Вы всегда были чертовски умны, Лариса. И уже догадались, конечно, что судьба ценностей, утаенных от советской власти, так же, как и судьба самой власти, меня волнует мало. За ваши Хмельницким и Орловым делишки всех вас рано или поздно поставят к стенке, что меня тоже не волнует. А волнуют меня только бабочки Крёза и их судьба». «Бабочки Крёза?» — слабым голосом повторила Аглая, снова вперив взор на бабочек под стеклом. «Что за удивительная страсть к бабочкам припала вдруг этому человеку? И при чем тут Крёз, древний царь Лидии, прославленный своим баснословным богатством? Неужели он ловлей бабочек увлекался? И неужели могло статься, что его коллекция до сих пор сохранилась? Да ну, чепуха какая! И вообще, неизвестно, жил ли Крёз на самом деле, может, он просто-напросто выдуман? А не слишком ли много мифологии?» — угрюмо подумала Аглая. «Крёз, Гектор, какие-то детские игры». «Именно бабочки Крёза», — подтвердил Гектор, — «и только они. Вы сами знаете, что они не только баснословные ценности, но прежде всего моя...» Мужчина не договорил. Послышался топот ног. Потом звук распахнувшейся двери и крик Константина. «Гектор, приближается патруль. Они напали на наш след. Наверное, их навели те часовые, которые остановили нас на заставе. Чепуха, быстро ответил Гектор. Откуда на заставе могли узнать, куда вы едете? Ведь за вами не было слежки? Не было, точно, уверенно подтвердил Константин. Об этом доме не знал никто, кроме своих, задумчиво проговорил Гектор. Кроме своих. Значит, нас кто-то предал. Там целый отряд всадников. В комнату вбежал Федор. Не патруль, а... Я не пойму, кто. Но если мы не уйдем прямо сейчас, придется отстреливаться. Нас мало, не отобьемся. Хорошо, уходим, спокойно сказал Гектор. Седлайте лошадей. Нас трое и две женщины. Автомобиль придется бросить. К нему нужно горючее, а его больше нет. Константин и Федор выбежали. «Наташа, принесите ей что-нибудь из одежды», — крикнул Гектор. «Мы должны уходить, а ее куртка за версту видна». Маленькая дверь, видная Аглая, открылась, и в комнату вбежала девушка. Ей было не более 18, с огромными голубыми глазами, с длинной пепельной косой, одетая в простенькую юбку и голубую ситцевую кофточку со сборками на талии и рукавчиками буф. Она была невероятно красива, только очень испугана. Девушка держала очень бандитский и очень странно смотревшийся в ее руках обрез. При виде Аглаи испуг на ее лице сменился крайней степенью изумления. Она пробормотала: «Что вы тут?» Но тут же осеклась, умолкла, мгновенно согнала с лица всякое выражение, положила на пол обрез, кинулась к шкафу и выхватила оттуда большой клетчатый черно-белый платок. «Скорей, снимите куртку и косынку, ну?» «Наташа, возьми обрез, и если она начнет кричать или ослушается тебя, пристрели ее», — скомандовал Гектор, а потом звук закрывшейся двери возвестил о том, что он оставил женщин одних. Аглая медленно расстегнула ремень, стащила куртку и косынку. Пальцы плохо слушались, она была испугана, причем даже не угрозой Гектора. В его голосе не было особой злости. К тому же для него слишком много значило то, что могла сказать ему Лариса Полетаева, чтобы он вот так запросто решился застрелить ее. Однако в голубых, потемневших от напряжения глазах Натальи, таилось нечто, что подсказывало Аглае. Девушка-то в любую минуту готова угрозу притворить в действие, причем с удовольствием, только дай ей малейший повод. Вот она взяла обрез на изготовку, держа его весьма умело. Мгновенно вскинет к плечу и... Наконец Аглая сняла куртку и накрылась платком. Но если она ожидала, что Наталья хотя бы кивнет одобрительно, то ошибалась. Ее голубые глаза были по-прежнему полны ненависти. Интересно, что ж такое комиссарша Лариса Полетаева сделала Наталье, чтобы заслужить с ее стороны столь неистовые чувства? Она же ненавидит, ух, как ненавидит Ларису Полетаеву. Аглая почти не удивилась, когда раздался выстрел, удивилась только, что пуля попала не в нее. И вообще стреляла не Наталья. Ах да, стрельба за окном. Выстрелы там трещали один за другим. В комнату ворвался Константин. «Гектор велел вам уходить, уходите, Наташа, уведи ее». А вдруг его голос прервался, и вообще он был почему-то очень бледный. В следующую минуту Аглая поняла, почему. Константин рухнул на пол, и кровь хлынула из его рта, а ноги задергались. Наталья дико взвизгнула, а Аглая от потрясения ни звука не смогла издать. «Да, умер. Его убили».